Как и следовало ожидать, их отставание никто не заметил или просто не обратил никакого внимания. Они ввалились в раздевалку, где ускоренно скидывали с себя одежду парни. Они резко отреагировали на появившихся девушек возгласами и улюлюканьями. «Успокоились?» — резко, но со смешинкой в голосе рявкнула Лаира. «Быстро, бегом все в парную!» Скидывая комбинезон, скомандовала и продолжила. «А мы с вами... Вы же одни совсем, одичаете?» «Чур я рядом сижу!» Улыбаясь, без надежды на положительное решение, крикнул с самого дальнего девушек расстояния Боб. «Тогда я посередине!» Игнат извиняющимся голосом подал сигнал о своих намерениях и окинул девушек пристальным взглядом. «Так, мальчики, есть еще одно незанятое место!» Повязывая на бедра полотенце, и озорно щурясь подмигнула ребятам Алиша. Девушки быстро прошмыгнули между озадаченных парней в турецкую сауну или баню, где вольготно разместились на ступенях, исполняющих роль лавочек, погрузившись по шее в густой горячий пар. Он словно спокойное белое море с плавно колышущейся поверхностью заполнял все отведенное ему пространство. Конструкционная особенность состояла в том, что пар заполнял только специальную нишу бассейн по центру зала, а перепад температур делал его непрозрачным. «Я что-то Билла не заметила», — констатировала факт Лаира. «Да, я тоже не наблюдала твоего названного братца. Может, где-то отстал?» «Да с ним вообще творится всякое странное после того, как у него активировался технический уклон. Появится». В это время подоспели все остальные кадеты и погрузились в пелену пара. Голдеж и шутки разносились эхом по всему помещению сауны. Обсуждали все, что угодно. Парни подшучивали над девушками, ну а те, соответственно, старались не отставать в остроте ума. «Эх, сейчас бы музыку какую-нибудь позабористее», — подметила Вика. «Да уж, девушки», — Джордж ухмыльнулся, — «даже если мы и обнаружим тут проигрывающее устройство, то записи нам вряд ли удастся раздобыть». «Если только кто-то из вас меломан и хранит в памяти какие-нибудь композиции, то я смогла бы их озвучить». Алиша попыталась обнадежить присутствующих в том, что не все так плохо. «Правда, придется воспользоваться преобразователем памяти, но у меня уже есть к нему доступ». Совершенно неожиданно для всех свет во всех помещениях погас. Наступила такая непроглядная темнота, что глазам от напряжения стало больно. Спустя минуты две в проеме входа появился торт, украшенный свечами. Так, по крайней мере, всем показалось. Его на вытянутых руках нес Билл с видом торжества и победы. «Уважаемые дамы и господа!» Голосом конферансье начал он вступительную речь. «От нас всех, и от меня в частности, хочу поздравить всех присутствующих с днем рождения и преподнести этот знак моего внимания к такой замечательной дате. Пусть я и разломал аппарат по приготовлению никому нелюбимого напитка из общей закусочной, но это того стоило. Просто только надо было достаточное количество диодов и трубок для создания свечей. И раз у нас нет дня рождения, родились мы в одно и то же время, пусть отсчет начинается с сегодняшнего дня». Общий эмоциональный подъем был велик и грандиозен. Все принялись хлопать в ладоши, свистеть, кидать вверх полотенца и поздравлять друг друга. Девушки подарили парням по незабываемому поцелую, отчего те покрылись красным. А Билл, споткнувшись о небольшой бортик, уронил свой торт в бассейн с паром, отчего стало еще красивее. Пар засветился изнутри и это придало завораживающий эффект всему пространству вокруг. В итоге праздничное настроение пошло всем на пользу. Позже ребята, счастливые и улыбающиеся, поблагодарили Билла, похлопывая его по плечам и расходясь по своим каютам. Утверждали, что он молодец, да и вообще классный парень. «Алиша, не забудь предупредить Варю и Изума, а я шепну парням, чтобы заглянули попозже», отведя в сторонку подругу, зашептала ей на ухо Лаира. «Все поняла», — последовал лаконичный ответ.